Восточный разведучасток появлялся из-за поворота долины, как странный нарост на заснеженной строгой тундре. Он помещался в той самой котловине, где осенью Куценко поставил свою палатку. Сверху и снизу по течению реки котловину зажимали сгрудившиеся сопки. На вытоптанном и грязном от дыма снегу здесь стояло 6 больших каркасных палаток. Над палатками торчали печные трубы, расходились тропинки к шурфовочным линиям. Шурфы издали замечались по темным ореолам разбросанного при взрыве грунта. Отдельная тропинка вела к небольшой наледи, где брали лед для воды. Уголь в мешках, бочки с соляркой, бензином и керосином лежали прямо на снегу возле длинной складской палатки с незапертой дверью. Кефир и Седой снова работали в паре. Пока один бил копьевидным ломиком бурку в глубине шурфа, второй курил или тащил от другого шурфа вороток на салазках. В этот раз была очередь Кефира. Стоя одной ногой в бадье, он опустился в шурф и принялся долбить бурку, время от времени вычерпывая грунт ложкой на длинной деревянной ручке. В проходке шурфов, кроме физической силы, требовались разум и опыт, иначе шурф уходил в бок или расширялся точно бутылка, или грозил обрушением. Во всяком случае, новичку приходилось вынимать грунта вдвое больше. Лом был заправлен хорошо, Седой умел это делать. Кефир с выдохом опускал лом, останавливаясь только, чтобы вытереть пот и взглянуть на темный квадрат неба в 10 метрах над ним. На этой линии были глубокие шурфы. «Это ж надо!» — отвлеченно думал Кефир. «Самому себя закопать на такую глыбь!» Над головой его, пристроенной на палке распорки, с треском горела свечка. Свечки в шурфах сгорали вдвое быстрее, чем на воздухе. «Тяга, что ли, тут действует?» — думал Кефир. «Хотя какая тут тяга? Откуда воздух тянуть?» Было морозно, и пламя свечи погружалось в стаканчик из парафина. Кефир снял рукавицы и обмороженными, обожженными, потерявшими чувствительность пальцами, ободрал парафин. В шурфе посветлело, стены его засверкали кристаллами льда. Кефир увидел, что бурку уводит в бок. Придется крепко обдалбливать с одной стороны стенку шурфа. И бурка должна быть 40 сантиметров, ни больше, ни меньше, потому что 40 сантиметров называется проходка или сороковка. Это учитывают, когда моют проходки. Наверху заскрипел снег, и кусок мерзлого грунта запрыгал по стенкам, ударил Кефира в плечо. Он выматерился вверх и тут же услышал странный стук лома. Он нагнулся и поднял гладкий окатыш величиной чуть меньше куриного яйца. На боку окатыша отсвечивала блескучая полоса. «Самородок!» Кефир покидал его в ладони и почему-то вздохнул. Потом без перехода развеселился и заорал вверх, как в трубу. «Седой! В душу твою в ребра! Держи!» Сверху, крохотной на таком расстоянии, нависла голова Седого в лохматой шапке. «Что обозлаешь?» «Держи, дура!» Кефир, изогнувшись, запылил в небо кусок золота. Голова исчезла. Сам Кефир отпрыгнул в сторону, прикрыл голову лопатой. «Бахни такой сверху, прошибет темечко до кишок!» Самородок не бахнул. Вверху опять заскрипел снег, видимо, Седой искал. В просвете опять возникла голова, и Седой с чувством сказал: «В веру, надежду и святость! Там еще нет?» «У тебя глаз счастливый, спускайся!» — хитро сказал Кефир и опять начал долбить бурку. Наверху Седой еще раз осмотрел самородок,